Вейланд. Вейланд Дэй появился быстрее, чем в первый раз. Маккеннон отдал ему нужное распоряжение и затем добавил. Чтобы они здесь были через 5 минут. И чтобы они принесли свои расчетные книжки. Он захлопнул дверь и посмотрел на Маргарет Моррисон. Может, вам стоит уйти? Нет, не стоит. И потом, зачем мне уходить? Я страна заинтересованная и имею к этому делу не меньше отношения, чем вы. Чисто автоматически она коснулась горла. Даже больше, чем вы. Вам может не понравиться то, что вы увидите. Собираетесь прибегнуть к допросу в духе гестапо? Как с ними будут обращаться, решать будет мистер Паттерсон. Я только высказываю мнение. Но мне кажется, что мистер Паттерсон не сторонник пыток типа дробления конечностей, подвешивания на дыбе и прочее. Тем более, что подобного оборудования в машинном отделении нет. Она холодно посмотрела на него. Шутовство вам не к лицу. Иногда похоже наоборот. Хартли и Симмонс, произнес Джемисон. Они были в нашем списке подозреваемых. Помните вы это, боцман? Разрешите мне сказать, вмешался Ульбрихт. Возможно, вам это будет неприятно слышать, но я должен сказать. Я находился здесь с того момента, как погас свет, вплоть до того, как он появился снова. Учитывая, что оба эти парня рыжеволосые, ошибки тут быть не может. За это время ни один из них даже не вставал со своего места. «Так», — протянула Маргарет с довольным видом. «Что-то не строится ваша версия, боцман». «Печально, сестра, очень печально. Неужели вы действительно желаете доказать мне, что я не прав? У меня такое странное чувство, что еще до окончания нашего путешествия мне докажут, что я не прав. Правда, вы тут будете ни при чем». Он покачал головой. «Действительно печально. Сестра Моррисон умела быть упорной. С видом благовоспитанной медсестры она заметила. Вы же слышали, что сказал лейтенант? Никто из этих парней во время отсутствия света не покидал своего места. Я был бы крайне удивлен, если бы они сделали иначе.